Глава 10. Рассказывающая о делах минувших. Редкие сволочи встречаются особенно часто. Жизненное наблюдение. Мы сидели над обрывом. В общем, обрыв был так себе, метра на полтора, берег возвышался над черной водой. Из земляной стены торчали корни, а ветви старой ивы склонились к самой воде, и в них-то пряталась веревка с палкой, которую использовала местная ребятня, чтобы в воду сигать. Правда, время было поздним, а потому берег пустовал. «И тетка согласилась?» — переспросила Ксюха. «А то!» — я вздохнула. «А ты?» «Я согласилась. Куда деваться-то? Деньги, как ни крути, нужны, а я даже в Москве меньше зарабатывала, когда в ресторане подвязалась». Я замолчала. Не то чтобы тайной была та моя жизнь, которая настоящая, а не в письмах. Нет, скорее уж не к слову пришлось. Я не спрашивала Ксюху, она не задавала вопросов мне. И как-то вот получалось сделать вид, что ничего-то и не было вообще, что вот мы просто стали немного старше. И только-то. Это ведь не ложь. Официанткой? Сперва. А потом на кухню перевели. Даже получалось повару помогать. Призналась я и обняла себя. От жалости. И еще от обиды. Правда, на кого именно обижаться, на Верещагину, тетку, некроманта или судьбу в целом, я не могла определиться. Мне даже остаться предлагали. И чего? Поняла, что не протяну, то есть потяну, конечно, но с общаги попрут, стало быть, нужно будет жилье искать, снять, даже если не комнату, а койку в каком-нибудь клоповнике, уже надо десятку из зарплаты положить. Потом на проезд, на питание, а всего-то на руки получала тридцатник, редко больше. «И дальше-то что?» Я озвучила именно то, что пугало меня, пожалуй, больше всего. Допустим, через лет 5 я бы и до сушефа поднялась бы, но ресторанчик не сказать, чтобы высокой кухни. Там, скорее, семейный. А стало быть, как бы я из шкуры не лезла, все одно высоко подняться не позволят. Поставят шефом кого из родни, благо там ее хватало. В другой идти? То же самое. Нет, можно было бы жить мечтой, но... «Хрена с два», — сказала Ксюха и, подняв мелкий камушек, кинула в воду. Тот ушел без звука и плеска. «Я вот пожила мечтой». «И как?» — Лика поинтересовалась вяло, больше для порядка. Она была какой-то непривычно тихой и подавленной даже. «Как тебе сказать? Дура. Все мы тут», — Ксюха махнула рукой. «Стало быть, ты в кухарке». «В кухарке. Почти по профилю». Я усмехнулась. «А ведь даже в трудовой написано, что я работала помощником повара. Трудовую пришлось отдать Акиму Анисимовичу, хотя он не слишком-то горел желанием, но некроманту жрогом уперся. Мол, надо официально оформить, а то ведь оно по-всякому бывает. Скажем, сегодня деньги есть, а завтра вдруг да закончится. Поэтому только срочный трудовой договор, который подписали тут же, ибо типовые бланки в памяти ноута хранились, а цифровой центр уже установили». «Ничего», — я попыталась успокоить сама себя. «Я ведь взрослая, всего ведь на месяц, да и сложностей быть не должно. Пойду, поготовлю, потом они уедут, а я останусь. Зато Васятку в школу соберем. Он из всего-то повырастал, да и одежда горит, что...» Махнула рукой и замолчала, уговаривая себя, что все-то так. «Я ведь, в конце концов, здоровая девица, которая давно бы жить своим домом, а у тетки на шее сижу». И что травы собирают, так она с ними сама бы управилась. И вообще... «Дело ведь не в том, что работать надо», — Линка прищурилась. «Рассказывай уже». И Ксюха кивнула. «А я... рассказать. Чтобы оно так просто было, взять и рассказать. И да, не в работе дело. Случалось мне работать по-всякому. Работы как раз я не боюсь. А чего боюсь? Кого? Я ведь поступила тоже сама». И на бюджет. Стипендию положили, но не сказать, чтобы большую. Прожить на нее затруднительно, а у тетки брать... «Совесть не позволяет», — договорила за меня Линка. «Ага», — Ксюха тоже подала голос. «Я петь пошла, в кабак один. Папенька до сих пор не знает. И не должен. У него нервы слабые». Мы кивнули. «Если Берендей Береславович и узнает об этом факте Ксюхиной биографии, то не от нас». Место еще такое. Там стриптиз танцевали, а я, стало быть, между номерами выступала. Они пытались приличными казаться, вот певицы держали. Но тоже наслушалась всякого. Потом уж куда получше переманили, без стриптиза, да все одно. Она махнула рукой. А я в официантке сунулась, когда поняла, что не проживу на стипендию. Повезло. Ресторан и вправду, может, и не самый известный, но неплохой. И хозяева очень переживали за меня. Сказали, что если надумаю возвращаться, то рады будут. Почему-то на душе вдруг потеплело. Хотя, казалось бы, какое мне дело, если возвращаться я не собираюсь? Работать пошла, а там смены. Вот и стала пропускать занятия. Когда отрабатывала, когда договаривалась. Преподаватели в целом люди неплохие, относились с пониманием. Лекции брала, учила, только все одно через пень-колоду получалось. Девчонки кивнули. Потом уже с курса третьего все немного выправилось. Теории стало меньше, практики больше, а с ней мне всегда было просто. И снова кивнули. Так и домучилась до пятого. Диплом делала, и хороший был диплом, настоящий. Я ведь тетка травы присылала, а я исследовала накопление силы в зависимости от фазы роста, от внешних факторов, и сама собирала тоже, и хороший диплом был. На глаза навернулись слезы. Настолько хороший, что на предзащите вдруг оказалось, что это не мой диплом. «Как не твой?» — Ленка приоткрыла левый глаз. А вот так. Точнее, мой у меня, но точно такой же у Верещагиной Ольги. Ох, Ксюха добавила пару слов покрепче, наверное, в кабаке услышанных, ибо сама была девица приличной. Я вот и ох, нула, сказала я, почесав переносицу. Оказалось вдруг, что темы у нас очень уж сходные, точнее, у нее моя, а у меня другая, похожая. Знаешь, так хитро сформулировано, что даже и не поймешь сперва, о чем речь вообще. На предзащите все наши сидели и сделали вид, будто так все и должно. Ксюха хмыкнула. Я пошла к своему руководителю. Я вытерла влажные ладони о штаны. Задала вопрос, как же оно так? А он уверил, что не стоит переживать, что у Верещагины родственники, и если я проявлю талику понимания, гибкости... При этих словах меня просто перекривило. То и защита пройдет отлично. И после нее мне помогут, скажем, в аспирантуру поступить. Тема-то у меня интересная, нужная, актуальная, а Верещагина... Ксюха выразилась определенно, и я с ней согласилась. Стерва она, мягко говоря. Но тогда я позволила себя уговорить. А на защите... На защиту вдруг явился представитель Малого Императорского Совета. Я поёжилась, вспоминая о человеке, взгляд которого заставлял цепенеть и напрочь отбивал саму способность говорить. И он не просто слушал, он понимал. А потом задавал вопросы. Правда, совсем даже не мне. Меня обвинили в краже дипломной работы. «Тебя?» — глаза Линки полыхнули зеленью. «Меня? А кого еще? Верещагина выступала бодро, говорила красиво, а я вот растерялась. Да и вообще, она умница и отличница, шла на золотой диплом, я же... И пропуски, и успеваемость кривая. Вдруг все припомнили с первого курса. Вроде бы как жалели несчастную. Я обняла себя, и Ксюха тоже обняла меня. Алинка погладила плечо. «Ты хоть пыталась обжаловать?» «Хотела». Но мой научный руководитель вдруг взял да и признался, что помогал мне фальсифицировать данные, а мои записи исчезли, как и черновики, и вообще. Адвокаты появились. Не у меня, у Верещагиной. И еще университетские. Мне грозили не просто отчислением, расследованием. Но Верещагины щедро предложили не поднимать скандал, если я возьму и тихо уеду. И ты уехала. А что мне было делать? Я стиснула кулаки. Мне сказали, что лет через пару я смогу вернуться, защититься по смежной специальности. Но если вздумаю мешаться, обвинения выдвинут. А это... Меня бы просто посадили. В груди заломило. И я закрыла глаза, пытаясь успокоиться, смириться с этой вот болью. А еще Синюхин. «Это кто?» «Любовь», — пояснила за меня Ксюха. «Правильно?» Я кивнула. «Большая?» — Ленка ущипнула меня за бок. «Рассказывай давай, что там за любовь?» Большая. Так казалось, а вообще, наверное, обыкновенная, как у всех. Мы на первом курсе познакомились, потом встречаться начали. Он умный и одаренный на факультете теоретической магии. Там вечно недобор, потому что силы не нужны, а вот мозги так очень. Мозги у Синюхина имелись, а еще печальный взгляд карих глаз. Некоторая, казавшаяся до нельзя милой, рассеянность и в целом общая неприкаянность, за которой виделся мне призрак гения. Его сразу заметили. Уже на втором курсе именную стипендию положили. А на четвертом взяли в проект. К пятому было понятно, что одно место в аспирантуре за Синюхиным. И вообще карьеру сделает. Хорошую. Мы думали пожениться. То есть, как я теперь понимаю, я думала, что мы поженимся. Признаваться в собственной глупости не хотелось. Но если уже кому и рассказывать правду, то девчонкам. Даром, что слушают внимательно. Линка вон опять травинку грызет. Была за ней привычка в минуты вящей задумчивости грызть, что под руку попадется. Теперь понимаю, что со мной ему просто удобно было. Я же о нем заботилась. Конечно, как можно не заботиться о том, кого любишь? Готовить, стирать, убирать, следить, чтобы он не забыл о каком-нибудь семинаре или поесть, потому что в очередной раз увлекся. Чистить костюмы, подбирать галстуки. Я сжала кулаки. И носки. Тихо добавила Ксюха. Вечно они теряются. Парные. «Ага», — Линка мотнула головой. «Вот тоже загадка, если подумать. Почему мужские носки так себя ведут? Мои вот всегда по парам, а тут... Я как-то купила своему дюжину пар одинаковых, так они после стирки все одно цвет поменяли. И вот после стирки оказалось две дюжины носков всех оттенков серого. А у тебя разве не домработница занималась? Или кто там?» Сперва была домработница, а потом Олежка решил, что раз мне заняться нечем, то вот хозяйством и займусь. Нет, на уборку приходили из клининговой компании, но остальное я эти носки выкинула. «Я штопала», — призналась я. «Что? Денег-то не было. Синюхин хоть в проектах, но платили там немного, а ему надо было солидно выглядеть для карьеры». «Ох, девки, ну мы и дуры», — вздохнула Ксюха, отмахнувшись от особо назойливой стрекозы, решившая, что ей очень срочно нужно забиться в Ксюхины кудри. «Дуры», — согласилась Линка. И я кивнула. «Правда ведь?» «И чего твой Синюхин?» Когда началась эта история, я пришла к нему за советом, а он сказал, что не стоит упрямиться. После предзащиты сказал. Я на всякий случай уточнила, что у Верещагиных много родни в самой системе образования, и жизни они мне попортят. Мстительная семейка. Он меня честно и уговорил. Сказал, какая разница, мол, Оленьке диплом нужен просто, чтобы был, она его спрячет и забудет, а вот я — дело другое, и Верещагины будут благодарны и помогут устроиться. Его тогда как раз пригласили на кафедру. Он и мне обещал местечко присмотреть. Говорил, как это будет классно работать вместе. Линка выдернула новый стебелек, который сунула в зубы. А потом, после защиты... Он утешал, вытирал слезы и когда успокоилась, настолько, насколько вообще возможно, заявил, что не может и дальше продолжать отношения. «Почему?» — Линка нахмурилась. «Потому что ему важна репутация. Он ведь в науке, а там репутация важна и должна быть безупречной. Я же... История как ни крути, а резонанс получит, пойдут слухи. Кто-то может сказать, что он мне помогал с воровством, а это поставит крест на его карьере». «Вот ведь, иродище!» Ксюха опять выругалась, и я ее толкнула в бок. «Козёл!» «Не обижай Пантелеймона», — возразила Линка. «Он, в отличие от некоторых, честный». «Так я не нарочно, и вообще Пантелеймон — козёл естественного происхождения». «А эти?» «Эти? Эти по состоянию души». Мы все трое задумались и молчали, глядя, как над водяной гладью кружатся стрекозы. Надо было вставать, идти домой. Работать я начинала завтра, и сама мысль об этом напрочь отбивала всякое желание шевелиться. «Знаешь», — Линка выплюнула траву, — «может, и к лучшему. А то представь, если бы вы и вправду поженились. Или вот дети. С детьми сложнее было бы уходить». Я подумала и согласилась. Оно бы вылезло, это я сейчас понимаю. Всенепременно вылезло бы. через год или два, или 10. И, наверное, хорошо, что вот так. Только все одно. Обидно. «Мой детей не хотел», — Линка почесала кончик носа. «Говорил, что, мол, фигуру испортит». «А Синюхин, что рано еще, что нам надо сперва на ноги стать, обзавестись своим домом, имя сделать, ему, авторитет наработать». «Мой...» — Ксюха сделала глубокий вдох. «Не думал о детях. И вообще, а когда появились, то... один удар в живот, и нет ничего». «Ксюш...» Вот теперь голос Линки был тихим, что небо перед грозой. «Я папе не говорила, только что не сложилось». А он и рад. Ему тут тяжко одному, тоскливо. Он ведь однолюб, да, а матушка еще когда ушла? А я вот... я вернулась, он и счастлив. Ксюха подтянула колени к себе и руки на них положила. Он меня в кабаке выцепил, где я пела. Сперва просто приходил, садился и слушал. Потом цветы дарить стал и просить посидеть. Не лез, как другие, а просто разговаривали о том и о сём, о жизни, о несправедливости. Он сказал, что продюсер, что ищет талантливых девочек, но я слишком талантлива, а значит, не выживу там, в большом мире шоу-бизнеса. Ксюхино лицо разгладилось и стало нечеловечески неподвижным. Не лицо, маска. Потом как-то и встречаться начали. Проводил раз, другой, и до своей квартиры тоже. Потом сама не заметила, как я в этой квартире оказалась. Он же и продюсер тоже, а еще музыку писал, стихи, песни из популярных. Писал и продавал, группы продюсировал. В общем, много чего. У него такая жизнь была веселая поначалу. На конце белой прядки набухла крупная капля. Она задержалась на мгновение, но сорвалась, исчезла в густой траве. Он пил много. И порой возвращался таким нехорошим. Скандалил, обзывал, потом просил прощения. Я училась, пыталась. Последний курс мне даже место предложили в оркестре. Пусть и не императорском, но тоже неплохо. А он стал высмеивать. Говорить, что я ни на что не годна, что провинциалка, туповатая, жирноватая. «Ты?» Я худеть стала, меняться, чтобы ему угодить. Но что бы ни делала, все становилось лишь хуже. Ксюха моргнула. Он ведь, понимаете, если бы он был просто сволочью, тогда бы понятно. А он, то он ласковый, на руках носит, осыпает подарками, то вдруг скажет что-то, ударит в самое сердце. Но тутчас извинится, и снова ласковый. Когда пощечину залепил, то умолял о прощении, подарил кольцо, предложил замуж. А к чему замужней женщине работа? Он способен семью содержать? Моё же дело домом заниматься. И ты поверила? Теперь уже настала моя очередь обнимать Ксюху. Я слышала, как колотится ее сердце, и не знала, чем успокоить. В любовь ведь хочется верить. А потом... потом стало хуже. В какой-то момент я узнала, что он не изменяет. И он не стал отрицать. Сказал, что это ведь ерунда, что ему нужно разнообразие, но муза его — я, и только я... что я должна гордиться, а еще знать свое место. «У тебя его волос случайно нет?» — поинтересовалась Линка отстраненно. «Я из больницы сбежала. Знаешь, наверное, это бред, но когда я поняла, что беременна, то обрадовалась. Мне же казалось, что в целом у нас все неплохо, что есть какие-то сложности, но это временное. И стоит ему узнать о ребенке, как все тут же само собой наладится». Ксюха нервно хохотнула. А я подумала, что если дядька Берендей узнает хотя бы часть... В общем, волосы не понадобятся. Он в лопушки всю тушу этого героя притащит. Он на гастролях был с какой-то из своих девочек. Он их так всех называл. Мои девочки. И я ведь старалась не ревновать, быть гибкой, понимающей, дурой. Ксюха дернулась было, словно желала вскочить, но осталась на месте. Он вернулся, опять выпивший, и не только. Он начинал что-то принимать, правда, не говорил, что именно. И вообще это была запретная тема. У нас много имелось таких вот запретных тем. Я накрыла стол, я хотела устроить праздник. А он выслушал, потом поднялся медленно так, подошел ко мне, обнял и сказал, что я такая же, как остальные. Все испортила. Удара я не почувствовала. Сразу. Потом стало так больно. «Ты мне фамилию скажи», — попросила Линка. «Зачем?» «Маму попрошу. Она не будет задавать лишних вопросов». Я кивнула. Линкина матушка порой была диво до чего понимающей. А волкам Мары все одно на кого охотятся. «Не стоит», — Ксюха покачала головой. «Я просто хочу обо всем забыть». «Если передумаешь, дам знать». Очнулась я уже в больнице, у его хорошего знакомого. А тот сказал, что у меня выкидыш случился, что вряд ли дети еще будут. Линкины ноздри раздулись, а губы слились в тонкую нить. И подумалось, что имя она выяснит. Потом, позже, когда Ксюха подуспокоится. А то и говорить ничего не станет. И я не стану. Но ночью схожу к ведьминой Паде. Есть у меня один заговор. На кровь. А кровью мы еще когда обменялись. И он тоже рядом был. Держал за руку, повторял, мол, как получилось так, что я была неосторожна, что оступилась, упала с лестницы, голова у меня закружилась. С беременными такое бывает, но он не сердится, ничуть, он даже готов жениться, хоть завтра. А ты? Я же не дура. Я, кажется, именно тогда я и увидела его, настоящего, и поняла, что меня ждет, что он будет пить силы, пока не выпьет всё досуха, а потом найдет другую дуру. И ты ушла. Сбежала. Сюда. Ксюха поднялась. Вы только папеньке не говорите, а то ведь расстроится. Папеньке не скажем, пообещала Линка. И мы переглянулись. Сами справимся. А вот тетушку я попрошу, чтобы глянула. Я погладила теплую Ксюхину руку. Тот доктор, он ведь мог и ошибиться. А если даже и нет, то ты же знаешь, у нас тут все иначе. И что там не поправят, здесь сделают. Ксюха поджала губы и не стала отрицать, что вовсе о тех сказанных словах не думала. Думала и гадала, и мучила себя. «Она умеет молчать», — добавила я. «Поверь, если не нам, то кому?»